Заключение. На предыдущих страницах мы последовательно объяснили принципы буддизма. Они представлены в виде организованной практической системы, призванной принести знания об истинной природе вещей. В действительности все вещи непостоянны, неудовлетворительны и безличны. Но они привлекательны для всех существ, и просто ввиду недоразумения становятся объектами привязанности. Буддийская практика, основанная на нравственном поведении, сила, сосредоточении, самадхи, и прозрении, панья, является инструментом, которым можно пользоваться для того, чтобы полностью устранить цепляния и привязанности. Объектом наших цепляний являются 5 групп привязанностей или агрегатов цепляния – тело, чувство, восприятие, активное мышление, умственные процессы конструирования и сознание. Когда мы узнаем истинную природу 5 совокупностей, мы поймем все вещи настолько хорошо, что страсть уступит разочарованию, и мы больше не будем привязываться к этим вещам. Что нам нужно делать? Это вести такой образ жизни, который называется правильным образом жизни, саммавихареем. И днем, и ночью пребывать в радости, возникающей из поведения, которое постоянно является хорошим, красивым и правильным. Такая жизнь ограничивает бесцельное блуждание мыслей, дает возможность сосредотачиваться и все время получать ясные прозрения. Результатом, если условия будут подходящими, будет разочарование, борьба за свободу или даже полная ниббана. Если мы хотим получить быстрые результаты, то для этого существует организованная практика, называемая випассана, которая начинается с нравственной и умственной чистоты и приводит к ясному и совершенному интуитивному прозрению. Таким образом, мы можем полностью обрезать путы, крепко связывающие нас с миром, и достичь итогового плода пути. Вся история заканчивается ниббаной. Как сказал Будда, все Будды принимают ниббану за высшее благо. Таким образом, нам надлежит практиковать для того, чтобы осознать и достичь того, что должно быть достигнуто и понято. Делая это, мы будем достойны того, чтобы называть себя буддистами. Мы должны достигать прозрения, проникать в истинную сущность Будда-дхаммы. Если мы не следуем учению Будды, то будем обладать лишь знанием на уровне интеллекта. и нам не будет хватать истинного понимания. Эта ответственность лежит на каждом из нас. Практиковать самонаблюдение, исследовать свои собственные недостатки и пытаться их полностью искоренить. Даже достигнув лишь половины успеха, можно прийти к ясному пониманию. По мере постепенного устранения омрачений, их место будут занимать чистота, прозрение и мир. Так что я советую и прошу вас подойти к этому вопросу подобным образом. Тогда вы сможете преуспеть в понимании истинной Дхаммы Будды. Не потеряйте великолепную возможность быть рожденным человеческим существом и познакомиться с учением Будды. Не упустите шанс стать совершенным человеческим существом.